зеленый дым из трубы. Неизвестно, сколько времени колдовал он в лаборатории и как долго велось наблюдение за его обителью. Наступили в Стокгольме ненастные дни, и прошла охота у любителей слоняться вокруг дома алхимика. Даже самые стойкие, озябнув и промокнув от непогоды, возвращались по домам. Но вскоре ученый напомнил о себе. Жители Риддерхольмена вдруг заметили, что из трубы его дома валит густой ярко-зеленый дым. Такого чуда стокгольмцы еще не видели. Весть тут же разнеслась по городу, и, несмотря на штормовой ветер и слякоть, люди снова повалили к дому алхимика. Дым из трубы оказался не только необычного цвета, но и с весьма неприятным запахом. Даже порывистый ветер с моря не смог развеять зловоние. Любопытные горожане вскоре ощутили головокружение, а затем необъяснимую радость. Им захотелось петь, плясать, прыгать, беспричинно хохотать, кричать что-то несуразное. И заголосил народ. «Ай да молодец, книжный червь! Изготовил все же волшебный напиток! Зря мы его подозревали в связи с нечистой силой!» Неспроста зеленый дым повалил из трубы, заорали самые догадливые горожане. Разгадал хитроумная голова секрет древнего отвара. Нашлись и такие, кто отчаянно ринулся в зеленоватую дымку, окутавшую дом алхимика. Этим смельчакам было не до общего веселья. Они тут же одурманивались, падали на землю, кувыркались в траве, как расшалившиеся котята, и истошно орали всякий вздор. Власти узнали об этой вакханалии и прислали на Риддерхольмен целый отряд городских стражников, но к их появлению подозрительный зеленый дым исчез, и веселье, само собой, прекратилось. Стражи порядка постучали в дом алхимика, в ответ тишина. Командир отряда приказал взломать дверь. Люди ворвались в дом, но хозяина не обнаружили. Как он мог незаметно выбраться, когда вокруг был народ? Ответить на это не смогли ни стражи порядка, ни любопытные горожане. Как повелось издавна, все необъяснимое свалили на нечистую силу. В данном случае жители Стокгольма решили, видимо, отвар из ядовитых грибов настолько удался, что явились призраки берсеркеров, отведали его и навсегда забрали с собой алхимика. Теперь он в неземной жизни почует волшебным напитком неистовых воинов. В те времена Риддерхольмен быстро застраивался. Вскоре после исчезновения алхимика его дом снесли, а знатоки стокгольмских тайн утверждают, что на том месте была возведена одна из королевских капелл. История с пропавшим ученым надолго осталась в памяти жителей столицы. В городской песне, сложенной примерно в XVIII веке, подвыпивший ремесленник жалуется, что в пиво ему подлили берсеркерово зелье. Оттого он и не может стоять на ногах. Даже в начале XIX столетия шведы говорили о разбуянившемся человеке. Берсеркеры затуманили его разум.